Иногда ему казалось, что их кто-то окликнул, и вот они возвращаются. Ему казалось, что он даже угадывает смысл этого бесшумного оклика. Мол, подождите, сейчас не ваша очередь. Он так думал, потому что через некоторое время эта же самая тень, он узнавал ее по очертанию, снова появлялась и уже спокойно проходила свой непонятный путь. Чик умом понимал, что они, эти тени, как-то связаны с тем, что происходит на улице, что они идут откуда-то оттуда. Но дело в том, что на улице ничего не происходило. Если бы проезжала машина, или фаэтон, или в соседнем доме открывали освещенное окно, или поблизости колыхалось дерево, тогда бы было все понятно. А сейчас Чику казалось, что эти тени связаны с ушедшим днем, или даже с давным-давно прошедшими днями. То ли тени каких-то людей, то ли тени каких-то дневных событий. Что-то там получилось не так. Они как-то выскочили из отведенного им времени. И вот они ходят, чего-то ищут, что-то пытаются делать. Чику было жалко этих неудачников дня. Не смогли завершить свои дела днем. Что же у них получится ночью? Так бывало в школе, когда тебя выгонят из класса, ходишь по школьному двору неприкаянный, не знаешь, что делать. Купишь стакан семечек у бабки. Они невкусные. Или залезешь на турник и висишь. Даже подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, чтобы слиться со своими и быть счастливым от того, что ты с ними вместе. Правда, потом, после звонка, слившись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и даже как-то странно, что тебя так тянуло к ним. Чик вздохнул и повернулся к стене с решительным намерением уснуть. «Надо думать о приятном», — подумал он. «Например, о завтрашнем дне. Главное, что он обязательно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, исчезнет. А если вспоминать, покажется глупым и смешным». Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг подумал, что и ночь по-своему хороша. Именно тем и хороша, почувствовал он, что в ее кромешной тьме с особенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, благодарность за то, что день был и будет. Чик уже совсем засыпал, а может быть, даже и заснул, когда Исон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во сне. Чик очнулся и со страхом стал прислушиваться к этому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствовалась в голосе Исона. Внезапно бормотание затихло, но тишина сделалась еще страшнее, затаила грозный смысл этого бормотания. Чик приподнялся на постели и посмотрел в сторону Исона. Но там ничего не было. Было видно только смутное очертание постели. Чик перевел взгляд на дядю. Тот спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания или угроз. «Странно», — подумал Чик. «Сумасшедший спит, как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший». «А вдруг он не спит?» — подумал Чик. «А только притворяется. Ждет, чтобы я заснул. Может, он теперь жалеет, что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра пойду в милицию?» «Надо было твердо ему сказать, — думал он, — что я умею держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего не сказал?» — подумал он, удивляясь своему легкомыслию. Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда промолчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона. Он понимал, что это подло. Раз человек доверился, значит, нельзя. Если бы Чик сам, как Шерлок Холмс, раскрыл его преступление, тогда б совсем другое дело. А так нельзя. Это Чик знал точно. И хоть Чик знал, что никому ничего не скажет, раз тот просил держать язык за зубами, Чик как-то почувствовал, что полностью лишать Ясона тревоги тоже нехорошо. Поэтому он тогда и промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, потому что ему стало страшно. Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего не получилось. Ему показалось, что кошка лежит слишком близко и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодвинул и положил между собой и стенкой на уровне живота. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она полежала там с минуту и, видимо, решив, что Чик уже заснул, вкрадчивой походкой подошла к его лицу и улеглась.